Глава 20. Когда Обри проснулся почти 11 часов спустя, он понял то, чего не в силах был уразуметь несколько месяцев назад. Джун убеждала его уходить от Хэриет не потому, что она переживала за него. Джун убеждала его уходить, потому как переживала за Хэриет, а Хэриет была слишком любезна или слишком лишена уверенности, выбирайте сами, чтобы попросить Обри убраться ко всем чертям из ее жизни. К этому она и клонила в день поминок. «Что еще вы с Джун обсуждали?» В тот вечер в хлипких шарьках Хэриет и Джун, возможно, мгновение отделяли от того, чтобы прервать свое неудачное выступление на публике, когда он все спутал, потянув одеяло на себя. Он устроил все гораздо серьезнее, чем это должно было быть, и чем когда-либо им хотелось. Девушки освободили для него место в своих жизнях, но только после того, как он локтями пробился и напластовал собственные желания над их безобидной забавой. На земле, по сути, не было никого, кроме его матери, кто не смог бы оправиться от его непостижимого исчезновения. Там внизу нет жизни, в которой его не хватает, потому что он так и не озаботился тем, чтобы ее создать. В мире внизу он оставил такой же слабый след, как и тень от облака, проплывавшего над полем. Эта мысль бесила его и вызывала еще большее желание вернуться туда, вниз. Он свернул шелк оболочки так же, как и нашел его, пользуясь складками, которые слежались от времени. Занимаясь этим, Обри заметил, что полотнище было подготовлено к тому, чтобы раскрыться шире, чем обычно делает оболочка. Хотя все веревки все еще можно было бы свести вместе воедино, до ширины примерно мужской талии. Обри пошел по волнующейся поверхности облака с толстой кипой шелка под одной мышкой и связкой веревок под другой. Дыхание его клубилось паром. Его била дрожь, но от холода или негодования он не понимал. Его мучил стыд за то, что он так томился по Хэриет, когда ей он явно не был нужен. Ему было стыдно за то, что он отказывался прыгать с самолета. Мучил стыд, что он в 24 года еще так и не начал жить. Он лелеял свой стыд, словно это было его оружие, может быть, куда более стоящее, чем пистолет. Кровать, ванна и вешалка стояли там, где он их оставил. Он повесил кипы шелка на вешалку рядом со сбруей парашютиста. Есть ли смысл хранить ее? В это он слишком вдумываться не хотел. Пока еще. Пока у него имелся пистолет. Пистолет этот в последний раз использовался для самоубийства, однако Обри считал, что он делает возможным иной, более приемлемый вид побега. Шелк и веревки, с другой стороны, прекрасно пригодятся впоследствии, если все остальное не получится. А говоря по совести, убивать самого себя... К этому у него сердце не лежало. Он подхватил с вешалки шлем и надел его на голову, по той теории, что на сражение не отправляются без доспехов, и повернулся ко дворцу. Шпили и высевшиеся стены уходили высоко в небо, а над всем высился центральный купол. Раньше он уже пробовал забраться на купол и силой был свержен с него. Ему казалось, что пришло время выяснить, к чему его не подпустили. Облако оберегает там что-то. А если ему есть что оберегать, значит, есть и что-то, чему можно угрожать. Он направился к воротам замка. Что бы он нашел, гадал про себя Обри, если бы забрался на самую верхушку кремового белого шара. Была у него дикая, возможно, слегка истеричная мысль, что там располагался пульт управления, лаз в скрытую кабину. Воображение рисовало ему черное кожаное кресло в крохотной капсуле, напичканной мигающими огоньками и ярко-красный рычаг с обозначениями вверх и вниз, выбитыми вдоль него. Мысль была до того восхитительно дурацкой, что он, не выдержав, рассмеялся. Он все еще смеялся про себя, когда дошел до рва вокруг дворца и увидел, что мост убран. 12 футов открытого неба отделяли его от зияющих ворот входа во двор. Его заперли.